День второй. Ночь прошла тяжело. Со стороны различных населенных пунктов приходили вспышки ядерных взрывов. Некоторые из них оказались либо близкими, либо сверхмощными. И по верхушкам деревьев били тараны тысячетонных воздушных масс. Докричаться до начальства долго не получалось. Потом у людей началась интоксикация от антирада, и всех скрючило в три погибели. Старший лейтенант оклемался одним из последних, и возившийся с ним сержант под завывание очередной ударной волны, разбивающейся о лесную чащу, доложил, что ЦКП ответил пару часов назад. Приказано продолжать выполнение поставленной задачи и принимать антирад непрерывно, на передозировку и ее последствия внимания не обращать. После того, как обмен ударами закончится, за ними пришлют спасательную команду на вертолете, доставят в бункер и окажут медицинскую помощь. Старший лейтенант приказал личному составу принять антирад и собрал всех возле окопа, чтобы убедиться в состоянии каждого. В этот момент ударило где-то недалеко. В утреннем небе уже было достаточно светло, но вспышка оказалась настолько яркой, что бойцу, случайно глядевшему в ее сторону, мгновенно сожгло сетчатку глаза. Его втащили в окоп на руках, разминувшись с ударной волной на секунды. От разрушения тягачи спасло лишь то, что обе машины стояли у подножия довольно высокого холма, оказавшегося на пути воздушного тарана. Маскировочную сеть содрало вместе с охапками веток. Вместо этого все засыпало целым морем пепла, щепы и других веток, выломанных из леса взрывной волной, но пусковые установки не пострадали. Ошалевший от резкого перепада давления личный состав почти полчаса не мог подняться на ноги. Потом выполз из укрытия и, шатаясь, побрел раскапывать тягачи. Пока откапывали машины, за горизонтом в относительной близости произошло еще два взрыва. Наученные опытом бойцы тщательно избегали взглядов в небо, но одному из солдат все-таки повредило глаза. Дистанция до взрывов была достаточно велика для того, чтобы успеть забиться в окоп до прихода ударной волны, но проблем резкого перепада давления избежать не удалось. У личного состава начались кровотечения из ушей и носа. Кто-то потерял сознание от невыносимой головной боли. У ослепшего бойца внезапно начались судороги, и через 15 минут он умер. Старший лейтенант долго не решался выводить людей из окопа. Потом уровень окружающей радиации зашкалил, и от холма пришлось уходить. Ослабевшие от неоднократной передозировки антирада бойцы с трудом откопали засыпанные обожженным лесным хламом тягачи, и маленькая колонна продолжила путь. Поначалу двигаться через переломанный лес было практически невозможно. Каждые 10 метров приходилось останавливаться и либо распиливать, либо вручную перетаскивать обломки деревьев, преграждавшие путь. Все это время с разных сторон за горизонтом сверкали вспышки далеких взрывов. Но воздух уже был забит пылью и гарью настолько плотно, что разглядеть видневшиеся ранее ядерные грибы больше не удавалось. Спустя 2 часа мучений колонна неожиданно вышла на лишенную деревьев местность со следами давнишнего, но мощного лесного пожара. Обугленные обломки пней и лесной молодняк изрядно проредило таранами ударных волн, но это отчасти вычистило поверхность, и тягачи смогли продолжить движение без задержек. Где-то на середине огромного пепелища в эфире обнаружился передатчик ЦКП, сигнал которого едва пробивался через оглушительный треск помех, и старший лейтенант даже сумел принять вызов. В ЦКП, похоже, не ожидали, что его подразделение до сих пор живо, и ему в срочном порядке передали новые координаты для ракетной атаки. Пришлось останавливаться прямо посреди открытого пространства и дожидаться завершения процесса автоматической коррекции блоков наведения. Пока все это происходило, начальство наобещало старшему лейтенанту и его людям золотые горы и чуть ли не лично президента в лечащие врачи. «Держитесь, — хрипел эфир голосом то ли командующего соседним округом, то ли его зама. «Противник уверен, что в вашем секторе уничтожено все живое. Они перенесли огонь на соседние районы. Уйдите с открытого места. Замаскируйтесь и отработайте по целям 17.00. После этого мы пришлем за вами вертушку». Он обещал еще что-то, и старший лейтенант вывел переговоры на канал внутренней связи своего подразделения, чтобы все бойцы могли услышать, что помощь придет. Сам он был уверен, что ни хрена уже никуда и никому не придет, потому что в такой пыли вертушка не дойдет до сюда аж от Урала. От передозировки антирада людей уже корчит. Дважды тягачи врезались в поломанные деревья из-за того, что у водителей начинались судороги. Но подбодрить солдат было необходимо. Тем более, чем черт не шутит, вдруг у начальства есть вертушка где-то гораздо ближе. Вдруг какой-нибудь подземный бункер действительно уцелел. Хотя понятно, что ни черта не уцелел. Потому что если бы уцелел, то связь осуществлялась бы оттуда. Ведь чем ближе, тем больше шансов докричаться через весь этот океан помех. Корректировка данных в блоках наведения закончилась, и колонна поползла дальше, перемалывая мощными колесами завалы из обломанных веток и обуглившейся листвы. Потом старое пепелище закончилось, и старшему лейтенанту снова повезло. Головной тягач натолкнулся на покинутую полузаросшую просеку, видимо, оставшуюся от пожарных, тушивших горевший лес пару лет назад. Колонна поплелась по ней, едва протискиваясь по узкой ленте захламленной дороги, и он не заметил, как провалился в тяжелый, лишенный сновидений сон. Час или два он спал, и вроде даже в это время ничего не взрывалось, а потом тяжелое забытье вдруг подпрыгнуло и нанесло мощный удар, срывая старшего лейтенанта сиденья и впечатывая во что-то твердое. Грудь пронзила тупой болью, и сон едва не перешел в потерю сознания. «Товарищ старший лейтенант!» Кто-то, навалившийся всем телом, тряс его голову. «Вы живы?» «Отпусти!» Старший лейтенант с трудом сделал вдох. «Больно, мать твою! Что за фигня?» «Нас накрыло ударной волной! Мы перевернулись!» «Вылезай через окно!» Кровавая пелена перед глазами пропала, уступая место пыльному лицевому щитку гермошлема скафандра радиационной защиты, и старший лейтенант увидел перед собой лицо водителя. «Стекло выбило нахрен! Вылезай быстрее!» Солдат, испуганно суча ногами, выполз из помятой кабины прямо по нему, и ноющая тупой болью грудная клетка заболела сильнее. Старший лейтенант тихо выругался и полез следом. Их колесный тягач, несущий на себе пару пусковых установок новейших гиперзвуковых межконтинентальных баллистических ракет, лежал на боку, перевернутый ударной волной. Их все-таки накрыло, пока он спал. Старший лейтенант выбрался наружу и поднялся на ноги, осматриваясь. Все, приехали. На этот раз долбануло слишком сильно, и везение закончилось. Окружающий лес переломало в хлам, вокруг сплошные завалы из обожженных деревьев. Видимо, от ядерной вспышки лес мгновенно загорелся, но пришедшая следом ударная волна была столь мощной, что сбила пламя полностью. Вдали из-за горизонта, за лесом, в небо упиралась тройка ядерных грибов, разбросанных довольно далеко друг от друга, но огромных настолько, что их было заметно даже сквозь пропитавшую воздух пыль. Еще несколько таких же находились гораздо дальше, и видно их было плохо. Старший лейтенант скривился. Куда прилетят следующие? Квадрат, в котором мы сейчас находимся, противник считает уже пораженным, или это еще не обстрелянная область? Хотелось бы знать. Густой лесной массив многократно снизил силу ударной волны. Но один из термоядерных зарядов был сверхмощным, не меньше 20 мегатонн, и размолотил лес на многие десятки километров вокруг. Спасло то, что взрыв произошел далеко. Но это могло означать, что скоро будут другие, значительно ближе. Но выбраться отсюда уже невозможно. Вокруг непроходимый бурелом. Один из двух тягачей лежит на боку, второй засыпал обломками деревьев. И все-таки удар был слабым, ничего не сдетонировало и не взорвалось. Сами ядерные ракеты от такого не взрываются, старший лейтенант это знал. Но ядерные взрыватели гораздо более чувствительные, да и направляющие, внутри которых установлены ракеты, могут выйти из строя из-за деформации. Нужно осмотреть пусковые установки и устранить повреждения, но сначала надо собрать личный состав. Он помог ослабевшему водителю подняться на ноги и принялся вытаскивать бойцов из опрокинувшейся на бок машины. Через 15 минут выяснилось, что все живы, но от мертвецов отличаются незначительно. Люди сильно ослаблены, едва ходят, у всех наблюдаются признаки радиоактивного поражения в той или иной степени. Будем производить пуски прямо отсюда, но сначала надо поставить пусковую на колеса, иначе она не отстреляется. А она сможет? Ее из-за падения не повредило? Сможет. Куда она денется? Зло процедил офицер, разглядывая плохо заметные в океане пыли атомные грибы на горизонте. Эта штука надежная последнего поколения. Там все предусмотрено назло этим гадам. Отстреляется, как мама не горюй. Вот увидишь. За работу! Опрокинутый тягач поставили на колеса за полчаса. Вручную расчищали место от бурелома, чтобы дать возможность второму тягачу зацепиться тросом за опрокинутую машину. Потом лопатами срывали грунт перед упершимся в землю бортом, чтобы создать нужный угол наклона. Вставляли между землей и корпусом обломки бревен, чтобы создать рычаги. Потом тянули перевернутый тягач уцелевшим, одновременно вручную навалившись на самодельные рычаги. Трижды лопался трос и ломались бревна, но упорство все равно взяло верх над обстоятельствами. Тягач оказался на колесах, и старший лейтенант отдал приказ привести пусковые установки в боевое положение. Предпусковые проверки подтвердили исправность ракетных систем, и экипажи доложили о полной готовности к ведению огня. Старший лейтенант сверился с хронографом гермошлема. До 17:00 оставалось 23 минуты. Он посмотрел на ближайшего оператора пусковых систем, хрипящего на полу в жестоком спазме, и молча дождался, когда тому станет легче. «Больше ждать не будем. Чувствую, можем не дождаться». Старший лейтенант убедился, что оператор поднялся на ноги и занял свое место за пультом управления, после чего громко и отчетливо приказал: «Приготовиться к нанесению удара по агрессорам, посягнувшим на нашу родину и жизнь наших близких». Офицер на мгновение умолк, усилием воли подавляя приступ тошноты и режущей боли, и лаконично скомандовал: «Пуск!» Четверка пусковых установок одна за другой выплюнула в пыльное небо ракеты, и несколько секунд старший лейтенант неподвижно смотрел на дисплеи компьютеров и картографических планшетов, сообщавших об успешных пусках и постановке ракет на заданные траектории. «Чтобы вам сгореть заживо, твари!» Тихо прошипел кто-то из операторов, буравя ненавидящим взглядом за океанский континент. «Мы все-таки отстрелялись. 4 ракеты. Мелочь. А приятно». «Они подавятся нашей мелочью!» Старший лейтенант мстительно окрысился. «Это не просто 4 ракеты. Это новейшие 4 ракеты. Каждая разделится на 15 боевых частей по 10 мегатонн. Так что пусть встречают наш подарочек. Грибной дождичек из 60 капель. Мы тут не зря 2 суток наизнанку выворачиваемся. Никаких прохо. И ПВО уже нет. До цели дойдет все!» Старший лейтенант издевательски захохотал, и его злорадный смех дьявольским уханьем пробивался через покрытый радиоактивной пылью гермошлем скафандра. Термоядерную вспышку, вспухшую в небе прямо над пусковыми установками, никто заметить не успел. Но всем на нее было глубоко наплевать. Подразделение выполнило свой долг до конца. Остальное – тлен. 20 километров северо-западнее МКАД, звездный городок, секретный бункер-дублер командования РВСН. «Сколько еще мы продержимся?» Облаченный в полевую форму полковник воспаленными от усталости глазами, просматривал сводку по состоянию бункера, стараясь не обращать внимания на ноющую боль в локте. Действие обезболивающего снова закончилось, и получившая сильную контузию кость давала о себе знать. Как долго выдержит оставшиеся трассы? Большая часть камер, установленных на внешней обшивке бункерной капсулы, уцелела. Картина достаточно точная. Начальник инженерной команды указал на голограмму, демонстрирующую схему бункера. Дублирующий бункер построили 50 лет назад в обстановке строжайшей секретности, применяя симбиоз всех имеющихся технологий. На глубине в 1,5 километра была вырыта огромная полость, стены и своды которой тщательно укрепили и герметизировали. Внутри нее собрали двойную капсулу по принципу «одна внутри другой». Внешняя капсула висела внутри полости на 200 стальных массивных тросов, чтобы исключить раздавливание в случае мощной деформации грунта. Внутренняя капсула сопрягалась с внешней сложной системой стабилизации, позволяющей ей проворачиваться и автоматически принимать правильное вертикальное положение внутри внешней капсулы в случае отклонения последней от заданной вертикали. В чреве внутренней капсулы и был размещен дублирующий командный пункт. Порвалось или потеряло натяжение 40% амортизационной подвески. Это критическое состояние. Но если других обрывов не будет, то в таком положении бункер может висеть достаточно долго. На схеме было хорошо видно, что полость, внутри которой висел бункер, получила сильную деформацию. Часть потолочного свода осыпалась, остальное сильно сплюснуло. Западную стену пересекала глубокая трещина, расползшаяся сверху до самого дна. Множество тросов либо лопнули, либо безвольно провисли. Бункерная капсула сильно накренилась и замерла в опасном положении, грозя оторваться и рухнуть. Но механизмы внутренней капсулы сработали штатно, провернув ее в заданное вертикальное положение. На восстановление работоспособности командного пункта ушло несколько часов. Основные работы уже закончены, но ремонтные команды еще ликвидируют последствия. Конкретнее, насколько именно долго? Сложно сказать. Может год, может полгода. В любом случае, наша автономность рассчитана на 3 месяца, так что выходить на поверхность придется раньше. Что с шахтой выхода? Разрушена полностью. В верхней части шахтного ствола не отвечает ни один датчик. Судя по показаниям датчиков, в нижней части шахта засыпана целиком. Судя по всему, противник наносил удар именно по входу в бункер. Они точно знали, где мы находимся, но не знали, что ось шахты входа не совпадает с осью бункера. Или знали, но не знали, в какую именно сторону от бункера смещена входная шахта. Поэтому попытались ударить прямо по оси, в надежде, что противобункерный ядерный удар до нас достанет и так. То есть мы здесь похоронены заживо? Теоретически да, а практически это как повезет. Это схема секретного метро, ведущего к нашему бункеру. Вы добирались сюда по ней. Тоннель расплющило. Полковник, криво усмехнувшись, показал майору контуженную руку, уложенную на перевязь на груди. Нас не засыпало потому, что я с самого начала приказал машинистам держать максимальную скорость с нарушением всех правил безопасности. Так бы тоннель сложился вместе с нами. А метро можно забыть. Его больше не существует. Не совсем так. Вот, это запасная шахта. Ведет наверх. Осталось со времен строительства. Засыпать не стали. Вход в нее располагается в 1 километре от нас. Это место вы проезжали уже после обрушения. И тогда оно было цело. Если уцелеет и дальше, то шанс выбраться есть, если сумеем. Что значит «если»? Эксплуатировать эту шахту не планировалось. Насколько я понимаю, из-за того, что она расположена близко к шоссе общего пользования, поэтому подъемники обесточили, а выход на поверхность застелили асфальтом и сверху установили ложный объект в виде старого ангара. Асфальт мы пробьем, это не проблема. Главное – запустить подъемники. Как только все утихнет, поведем разведку шахты. Вы свободны, майор. Занимайтесь. Начальник инженерной службы покинул кабинет, и полковник вышел следом. Ему было поручено начальством возглавить мероприятие по борьбе за живучесть, и теперь генерал ждет доклада. Отсек управления располагался в 20 метрах дальше по центральному радиусу, и полковник решил провести доклад лично. Можно было бы использовать внутреннюю связь, но тогда бы он не оказался в отсеке управления, а только там можно получить хоть какое-то представление о том, что сейчас происходит на поверхности и что от нее осталось. Полковник тоскливо зажмурился и потер усталые глаза. Никто до последнего не ожидал, что ядерная война произойдет. Даже тогда, когда из зоны конфликта на шельфе пришло сообщение о том, что противоборствующие флоты обменялись ядерными ударами, в глобальную войну никто не верил. Там, в Тихом океане, все произошло настолько стремительно, что не было возможности даже получить точную информацию. Флоты сближались, и натовцы вроде бы отдали приказ начать заградительный огонь, как вдруг китайцы и арабы завопили, что зафиксировали среди выпущенных ракет ядерные боеголовки. Расстояние между флотами было всего ничего, для ракет это секунды, и было уже поздно, не до уточнений и подтверждений. Но союзники, похоже, ожидали чего-то подобного, потому что успели ответить тем же за мгновение до гибели. Все это было предельно странно уже само по себе, но даже тогда никто не думал, что конфликт выйдет за пределы шельфа. А потом оказалось, что основной ракетный поток ушел в сторону Пекина и Тегерана. ПВО союзников пыталось перехватить ядерные боеголовки, но что-то пошло не так, и несколько ударов достигли целей. Обе столицы смело практически полностью, и механизм падающего домино был запущен. Вполне ожидаемо оказалось, что цели для поражения были заранее введены в прицельные блоки ракет всеми, у кого таковые ракеты имелись, и бесчисленные потоки смерти рванулись уничтожать мир. Дальнейшее уже было делом техники. Зафиксировав массированные ракетные пуски по своим территориям, все, кто мог, нанесли ответно-встречный удар. Ядерная война начала развиваться по установленным для нее законам. Первой волной каждый постарался отправить ракеты с шахт и прочих точек, являвшихся самыми старыми, а значит хорошо известными всем так называемым партнерам, потому что потом от этих шахт останутся лишь радиоактивные кратеры. Первую волну каждый старался сделать наиболее массированной. Она была призвана максимально загрузить системы ПВО противника и тем самым повысить эффективность второй волны. В ход пошли стационарные ракетные комплексы и стратегическая авиация. Когда до прибытия первой волны оставались считанные минуты и средства ПВО уже были распределены по целям, все, кто мог, выложили свою самую опасную карту – подводные ракетоносцы. Подводные лодки производили ракетные пуски непосредственно у берегов противника. Подлетное время было минимальным, и перехватить все было невозможно. О том, что так будет, знал каждый, но это ничего не изменило. Все пытались сделать больше, чем только можно. В воздухе собственных государств взрывались ядерные зенитные заряды. Прибрежные воды вскипали от противолодочных ядерных взрывов. Заполонившую орбиту планеты спутники двойного назначения пытались выводить из строя баллистические ракеты и друг друга, а командование ПВО разных стран за секунды принимало страшные решения. Каким менее важным объектом своего государства пожертвовать ради прикрытия более важного? Ибо атакующих средств на этой многострадальной планете скопилось на порядок больше, чем защитных. Хмуро шагающий по низкому коридору полковник вспомнил, как едва ли не каждый год то одна, то другая страна-участница ядерного клуба с вызовом и опломбом объявляла о создании очередной ракеты, способной преодолеть системы ПРО-конкурентов. Он молча скривился. Старались не зря. Системы ПРО не справились. Ни у кого. Весь мир оказался засыпан термоядерным градом. И сейчас выжившие под этим градом, а точнее пока еще выжившие мобильные пусковые установки, которые удалось вывести из районов базирования перед самым ударом, производили пуски. Для мирного населения, если оно еще где-нибудь осталось, этот удар будет особенно страшен, потому что отражать его нечем и некому. Все стратегические цели подверглись массированным ударам. Нет больше ни ПВО, ни военных объектов, ни атомных электростанций, ни плотин, ни столиц, ни городов. На каждую страну обрушилось в 3 раза больше термоядерной смерти, чем необходимо для полного уничтожения. Что происходит сейчас на поверхности, можно только гадать. Мобильные пусковые комплексы, рассредоточенные по безлюдным регионам страны, наносят удары по вражеским объектам глубокого заложения, чтобы никто из развязавших эту бойню гадов не пережил своих жертв. Координаты таких объектов разведка добывала в течение последних 1,5 лет, тщательно обновляя информацию. И судя по тому, что противник все еще бьет в ответ, у него имеется все то же самое в достаточном количестве. Обмен ударами идет всего сутки, все только началось. Полковник дошел до массивного люка, закрывающего вход в командный отсек, и один из стоящих на охране угрюмых спецназовцев открыл перед ним толстую дверь. Полковник безрадостно кивнул в знак приветствия и прошел внутрь. Эти 4 откачали его после взрыва и тащили на себе до местного лазарета. Они выполняли свой долг, но проявить элементарную благодарность полковник был обязан. В тот час, когда все началось, он находился на службе в Москве, в штабе ракетных войск. Как только поступила информация о ядерном обмене на шельфе, была объявлена тревога, и все заняли места согласно боевому расписанию. Тут же прошел слух, что из Кремля эвакуируют президента, вроде как сначала в подземный город под Раменками, а оттуда, если все станет совсем плохо, в секретный правительственный аэропорт и на Урал. Там, в горах, для верховного главнокомандующего выстроен еще один подземный город, самое надежное укрытие из всех имеющихся. Знакомые спецы утверждали, что даже новейший подземстрой-2 Шрецкого уступает ему в степени защищенности. Правда, многократно превосходит в оснащенности и комфорте в силу разницы в возрасте. Но в бою шансов больше не у того, кто в хорошем костюме, а у того, кто в хорошем бронежилете. Как только выяснилось, что Пекин и Тегеран сгорели в термоядерном огне, и пострадавшие союзники произвели ответные пуски, всем стало ясно, что дело дрянь. Соответствующие службы получили указание начать эвакуацию членов семей военнослужащих, и полковник изо всех сил надеялся, что его жену и детей успеют доставить в бомбоубежище, прежде чем в стране объявят всеобщую эвакуацию и московские дороги встанут в мертвых пробках. Потом полковнику вручили опечатанный секретный чемодан и отправили сюда, в бункер-дублер. Содержимое чемодана должно было попасть генералу лично в руки, поэтому полковнику пристегнули чемодан наручниками, выдали 4 спецназовцев в качестве охраны, и он спустился в секретное метро. Ждать отправления пришлось 10 минут. В вагонах срочно размещали какой-то груз для бункера, и едва состав тронулся, полковник связался с кабиной машиниста. Он без обиняков заявил, что найдет способ сгноить машинистов, если они посмеют не подчиниться его приказам, и потребовал развить максимальную скорость. Правила местного дорожного движения его не интересовали. Он чувствовал неладное с той секунды, как только оказался под землей, и предчувствия его не обманули. Подземный состав не дошел до места назначения 2 километров. По местности, под которой пролегал тоннель, был нанесен удар контактным боеприпасом. Наземный термоядерный взрыв как минимум. Наверное, противник полагал, что в этом районе существует некий секретный объект глубокого заложения. Теперь, после разговора с майором, полковник был уверен, что били именно по той самой запасной шахте. 100% вражеская разведка засекла ее еще в момент строительства. Скорее всего, какое-то тупоголовое существо, обитающее в интернете и имевшее косвенное отношение к строительству, поделилось информацией со своими подписчиками. Соответствующие спецслужбы противника проверяют всю подобную информацию. Впрочем, отечественные спецслужбы по отношению к противнику делают то же самое. Враги информацию проверили, она подтвердилась, и одной целью в блоках наведения ядерных боеголовок стало больше. Скорее всего, наша контрразведка тоже обратила на это внимание и попыталась слить противнику Дезу. И надо думать, частично им это удалось, потому что удар пришелся не по шахте, а на километр раньше. Или враги просто промазали, но били точно по ней. Теперь полковник был в этом уверен, и заряд был даже не контактным, а спецбоеприпасом для уничтожения объектов глубокого заложения. Как бы там ни было, расположенный на глубине в 120 метров тоннель смяло в лепешку мгновенно. Только благодаря высокой скорости состав, в котором ехал полковник, не расплющило сотнями тонн обрушающейся породы. Состав разминулся с основным обваливающимся массивом на какие-то метры, если не меньше. Они буквально чудом вырвались из-под каменного дождя и не сошли с рельсов. Как ему позже рассказали в лазарете, крыши вагонов были не просто измяты камнепадом, их вдавило внутрь чуть ли не на полметра. Прибывший на конечную станцию состав был похож на груженные породой шахтерские вагонетки, но сам полковник этого не видел. Тоннель схлопнулся с такой силой, что образовавшаяся воздушная волна выбила стекла. Полковник получил сильный удар и остановку сердца. Охрана его откачала и донесла до лазарета. Там оказалось, что с сердцем все относительно обошлось, а вот в момент падения он всем телом приземлился на локоть и заработал контузию кости. Руку повесили на перевязь, теперь она нещадно болит, и без обезболивающего это совершенно невыносимо. Врач сказал, что через сутки должно быть легче. «Разрешите?» Полковник бросил на генерала вопросительный взгляд и представился по уставу. «Полковник Брилев». Сидящий за рабочим столом замученный генерал-лейтенант со следами бессонницы на лице кивнул и взглядом указал ему на стул перед собой. «Докладывай, полковник». Удар противника пришелся по району входной шахты. Шахта уничтожена, но напрямую нас не задела. Из-за сильного смещения грунта внешняя полость частично разрушена, местами имеются обрушения. У нас осталось 60% подвески. Любое серьезное колебание почвы приведет к ее обрыву. Но если внешних воздействий не будет, подвеска подержится от полугода до года. Все основные системы бункера, включая жизнеобеспечение, не пострадали. Даже если бункер рухнет на дно, они не получат разрушительных повреждений. Все неполадки можно будет устранить своими силами. Полковник на секунду умолк, переводя дух. Противник бил по бункеру с самого начала обмена ударами, но вражеские ракеты не сразу смогли преодолеть зонтик ПВО. Почти 20 часов бункер принимал непосредственное участие в руководстве боевыми действиями. Потом возможности ПВО иссякли, и местность накрыла серией ударов. Несколько воздушных термоядерных взрывов расплющили и сбрили все, что находилось на поверхности, и не менее двух боеприпасов, специально предназначенных для поражения защищенных объектов глубокого заложения, сработали точно в районе входной шахты. Прямого попадания удалось избежать, но смещение грунтов оказались настолько мощными, что внешняя полость едва не схлопнулась. Бункерная капсула чуть не оторвалась и опасно накренилась, из-за чего большая часть личного состава оказалась сбита с ног и получила ушибы. Сам полковник тоже упал и опять на больной локоть. В тот миг от боли в глазах потемнело так, что он решил, будто освещение вырубилось. Мучения были настолько сильны, что он катался по полу и выл от боли. Подоспевшие медики вкололи ему наркотическое обезболивающее и только так смогли прервать его страдания. 2 часа он приходил в себя. Потом получил приказ возглавить ремонтные работы. К счастью, серьезных повреждений оборудования не произошло. Серьезных травм среди личного состава тоже оказалось немного, и поставленную задачу удалось выполнить достаточно быстро. «По нашим расчетам, противник считает нас уничтоженными. Если мы не демаскируем себя в течение 2 суток, уничтожать нас будет уже некому. Мы сможем выслать за пределы бункера инженерную группу, которая проникнет в уцелевший отрезок тоннеля секретного метро. В километре от нас есть старая грузовая шахта. У нас есть основания считать, что она уцелела. Через нее мы сможем установить физический контакт с поверхностью». «Если доживем, займешься этим», – подытожил генерал и немедленно вернулся к изучению электронного карт-планшета, выложенного почти во всю стену. Полковник проследил его взгляд. Стратегическая карта мира, испещренная условными обозначениями целей и объектов на дружественных и вражеских территориях, была укрупнена в наиболее важных участках земного шара. Судя по индикации и множеству хорошо знакомых пиктограмм, абсолютно все известные цели, как у нас, так и у них, подверглись массированным ударам многократно, в несколько этапов, и считались уничтоженными. Однако обмен ударами продолжался, значит, в действительности поражены не все объекты противника. Кому-нибудь могло повезти так же, как этому бункеру, что у них, что у нас. И так же, как мы, противник успел рассредоточить мобильные пусковые комплексы по безлюдным районам своих стран и теперь наносил удары оттуда. Генерал отдал несколько приказов, и группа оперативного управления, занимающая рабочие места по обе руки от генеральского, усилила активность в эфире. Судя по тому, что видел сейчас Брилев, у нас уцелели почти все пусковые установки, замаскированные под обычные железнодорожные составы, постоянно крейсирующие по необъятной российской глуши. Именно их огнем сейчас управлял генерал. Разрешите обратиться? Давай. Какова обстановка? Что там наверху? Шансы есть? Шансы на что? Генерал обреченно закрыл глаза, но тут же посмотрел на Брилева и меланхолично продолжил, не дожидаясь ответа. На победу? Все уже проиграли. Победителей нет. От крупных городов остались лишь развалины. Если огромную радиоактивную свалку разможженного бетона можно назвать развалинами, все известные стратегические объекты уничтожены. Сейчас идет уничтожение неизвестных. Инфраструктура цивилизации перестала существовать. Спутники сбиты или выведены из строя. МКС и лунный поселок не подают признаков жизни и не отвечают на вызовы. Может, уничтожены, а может, пытаются выжить, потому что понимают, если они ответят, от них потребуют разведданные и целеуказания. То есть после первого же такого ответа по ним ударят все, кто еще способен это сделать. А способных еще полно. Противник продолжает наносить удары. Значит, сумел сохранить какую-то часть сил и средств. Поэтому сейчас мы равняем им малые города, незначительные населенные пункты и безлюдные территории. Пытаемся максимально накрыть любые районы, в которых могут находиться пусковые установки. Они делают то же самое. Кто раньше подавит силы противника, тот и уцелеет. Сейчас главное выжить. Приблизительный уровень потерь известен? Есть возможность связаться с эвакуационным управлением? Я хочу узнать, что стало с семьей. Связи нет почти ни с кем. Генерал жестом заставил его замолчать, украдкой косясь на задерганный личный состав. Мол, не лей масло в огонь, здесь у всех семьи наверху остались. Центральный КП не отвечает, Москва тоже. Связь с ПВО пропала 2 часа назад. Все штабы молчат. Может, уничтожено, а может, со связью проблемы, потому что оборудование разбомбило. И уровень наведенных срывами помех постоянно растет. Рассредоточенные по захолустьям подразделения пусковых установок сообщают о больших потерях, глобальных пожарах и непрекращающихся ударах. Все запрашивают координаты безопасных районов, в которые можно выйти, а их нет. Связи со Ставкой Верховного нет. С Генштабом тоже. О союзниках я даже не вспоминаю. Управление войсками нарушено, и с каждым часом становится все хуже. Многие подразделения оказались без связи из-за потери помех. И их соседи, с которыми связь еще осталась, сообщают, что видят стартующие ракеты на горизонте там, где горизонт еще просматривается. Значит, они наносят удары согласно самым первым приказам, отданным с началом войны. Их ракеты атакуют уже пораженные цели. И это хорошо, потому что на текущий час уничтожить удалось явно не все. Какая-то часть атакованных целей уцелела, как мы. И чем быстрее получится их подавить, тем больше шансов выжить и сохранить хотя бы кого-нибудь. На наши частоты выходят остатки подразделений других родов войск. Сообщают о потере связи со своим командованием. Просят помощи и спрашивают, что им делать. Иногда сигналу удается пробиться до бункера в Уральских горах, и мы совместными усилиями пытаемся вывести уцелевших из-под ударов. Но полностью безопасных территорий нет. И для того, чтобы их создать, необходимо уничтожить оставшиеся у противника силы прежде, чем у нас не останется своих. Так что иди, полковник, и готовь бункер к возможной атаке. Противник действует аналогично, и по нам могут ударить еще. Есть. Негромко ответил Брилев, поднимаясь, и на мгновение задержался. Верховный до уральского бункера не добрался? На Урале его нет. В самом начале его доставили из Кремля в Раменке. Это все, что я знаю. На территории Москвы связи нет вообще ни с кем. Все коммуникации нарушены. Разорваны даже подземные кабельные линии. Понять, что там происходит, невозможно. Вокруг нас не отвечает никто. Единственные в нашем районе, кого было слышно в эфире более-менее недавно, это «Подземстрой-1». Но толка от них никакого. Это сугубо гражданский объект. Они сообщили, что быстро теряют мощность связи и молчат уже 5 часов. И это хорошо, потому что единственное, чем они занимались, это засоряли эфир своей паникой. Как только все утихнет, попытаемся послать разведку в Москву. Хотя бы проверить убежища, в которые эвакуационные команды должны были вывести семьи личного состава. Займись предварительной подготовкой. Товарищ генерал, удалось восстановить связь с Уралом, доложил один из операторов. Сигнал нестабильный, сильные помехи. Генерал жестом велел Брилеву идти и поспешил подключиться к сеансу связи. Полковник покинул командный отсек и направился в свой кабинет. В штатное расписание этого КП он не входил, хотя прежде ему довелось прослужить здесь больше года. И потому генерал вверил ему управление вопросами внутренней службы. Фактически, для этого в бункере имелись соответствующие должностные лица, для которых Брилев стал еще одной прослойкой между командованием и подчиненными. Но это лучше, чем вообще не иметь никаких задач. Незанятая работой психика быстро перегружалась тяжелыми мыслями, и ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому надо загрузить работой себя и своих новых подчиненных. Полковник собрал совещание из вверенных ему должностных лиц, расставил задачи и принялся лично разбираться в деталях предстоящей операции по выходу на поверхность. Если входная шахта уничтожена, то вместе с ней уничтожен подземный ангар. Брилев совместно с начальником инженерной службы изучал спецкарту местности. Рассчитывать найти технику в звездном городке малореально. Вряд ли от него что-то осталось. Какие есть варианты? Кроме городка, можно поискать вот тут. Майор указал на отметку. Танкисты? Их 5 лет назад законсервировали. Техники там много, но все старого образца на двигателях внутреннего сгорания. Электрической тяги не имеется. Топлива там нет, это 100%. Мы ничего не заведем. Топливо можно принести с собой. У нас автономный запас почти 60 тонн. Возьмем пару бочек солярки. Это почти 200 километров хода для 2 БМП. Хватит дойти до Москвы и обратно. Тащить на себе 2 бочки по 200 литров? Полковник покачал головой. Там почти 5 километров пешком, не считая километра, который придется идти по тоннелю, возможно, частично засыпанному. К шахте пойдем налегке. Пока механики разберутся с двигателями подъемника, остальные расчистят путь, если потребуется. Потом вернутся в бункер за топливом и довезут его к шахте на дрезине. Моя служба заранее соберет тележку, чтобы наверху не пришлось бочки таскать. Катить телегу все же проще. 5 километров по уничтоженной местности с таким грузом пройдем 2-3 часа. Но это все равно быстрее и надежнее, чем посылать группу в Москву пешком. У нас имеется запас антирадиационных препаратов и скафандров из расчета на весь списочный состав. Можно собрать разведгруппу в количестве до 20 человек. Будет кому тащить. Антирад гарантированно действует в течение 7,5 часов. В зависимости от индивидуальных особенностей организма, этот срок удлиняется на период от 15 до 25 минут. Хватит, чтобы выйти из зоны опасного заражения. Можно провести разведку в 2 этапа. Найти технику, заправить и перегнать к шахте, вернуться в бункер и провести детоксикацию последствий употребления антирада. На следующие сутки выдвинуться в Москву. Так у нас будет больше времени на преодоление опасных зон. Передозировки антирада лучше избегать. Это приводит к разрушению внутренних органов. Если сидеть на антираде больше 2 циклов, то после отмены препарата гарантированно придется полежать в госпитале. Наш лазарет неплохо оснащен. Может и справиться. Я уточню у медиков. Выясните их возможности в плане максимальной загрузки. Наверняка нам придется перевозить сюда из Москвы чьи-нибудь семьи. Этим людям может потребоваться медицинская помощь. Сколько человек мы сможем разместить, если потеснимся? Смотря как потесниться. Можно устроить спальни и места на каждом шагу, включая коридоры. Тогда человек 500 поместится. Только проблема не в этом. Наши запасы рассчитаны на 3 месяца, исходя из штатной численности личного состава. Продукты, топливо, медикаменты, воздушная кубатура помещений, мощность установок по очистке и регенерации воздуха и тому подобное. Чем больше здесь окажется людей, тем быстрее все это закончится. Что вы предлагаете? Полковник с подозрением посмотрел на майора. Бросить семьи на произвол судьбы и забыть о них? Стандартное бомбоубежище рассчитано на 3 суток автономии. Максимум на пару недель. Серьезная медицинская помощь там вообще не предусмотрена. Семьи половины личного состава бункера. В глазах майора неожиданно появился стальной блеск, а в голосе явственно зазвучали нотки ненависти. Проживали на территории жилого массива, принадлежащего звездному городку. Согласно инструкции, при объявлении сигнала «Атом», их эвакуировали в местное бомбоубежище. Крайний раз работы по его модернизации велись полвека назад, во времена строительства этого бункера. Но в отличие от нас, оно не зарыто на глубине в 1,5 километра. Спустя 5 часов после начала войны убежище перестало отвечать на вызовы. Еще через 37 минут оттуда позвонила женщина. Она умирала, ее речь звучала невнятно и сбивчиво. Но дежурный по узлу связи узнал по голосу свою жену. По звездному городку ударили контактными боеприпасами. Бомбоубежище оказалось под эпицентром наземного термоядерного взрыва. Если верить ее рассказу, через какое-то небольшое время был второй взрыв. Приблизительно на месте первого. Впрочем, умирающая женщина могла ошибаться. Но убежище хватило и одного удара. Половина тех, кто в нем находился, сгорели заживо мгновенно. Большую часть остальных раздавило обрушением. Те, кто не погиб сразу, умерли от облучения. Неразрушенные остатки убежища погреблены под землей на глубине 20 метров. Но живых там нет. Воздух выгорел почти полностью, и жена дежурного по узлу связи говорила, что ей трудно дышать. К счастью, она умерла от облучения, прежде чем от удушья. С телефонной трубкой в руке во время едва разборчивого разговора. Но успела сказать мужу, что оба их ребенка погибли без мучений. Мгновенно даже испугаться не успели. Дежурный позже сказал, что она соврала. Он почувствовал это по голосу. Она не хотела, чтобы он страдал еще сильнее, чем будет. Моя жена и сын тоже были в том бомбоубежище. И семьи еще 63 офицеров. Остальные надеются, что их семьям повезло больше. Но беда даже не в том, что их семьи находились на территории Москвы. И эвакуационные команды, если они вообще успели, эвакуировали их в разные бомбоубежища, согласно территориальному признаку. Беда в том, что после того, как межконтинентальные, баллистические и прочие ракеты противника, шедшие в первой волне, произвели разделение боевой части на отдельные маневрирующие боеголовки, по Москве ударило более 300 зарядов по одним данным и чуть менее 500 по другим. ПВО перехватило порядка 90% цели, после чего перестало существовать, а обмен ударами продолжается. Поэтому личный состав нашего КП выполняет свой долг с неподдельным энтузиазмом. И люди готовы в зубах тащить приказы боевым частям и даже на своем горбу волочь их пусковые установки куда угодно, если бы только была такая возможность. Мне жаль. Брилев поспешил погасить зарождающийся конфликт. Искренне. Моя семья осталась в Москве. Я даже не знаю, успели их эвакуировать или нет. Мы тут все в одной лодке, но это не значит, что надо опускать руки. Не значит. Но если мы хотим перевести сюда гражданских, нам нужно наладить обеспечение. Поставки всего необходимого с поверхности. А там, на поверхности, это необходимое еще предстоит разыскать. Даже если наверху не все сгорело в огне, тяжелой строительной техники у нас нет, разгребать завалы нечем. Поэтому необходимо произвести разведку складов стратегических запасов. Ближайшие склады Росрезерва вот здесь. И выяснить, что случилось с подземстроем 1. С подземстроем? Это 400 километров от нас. Потратим много топлива. На стратегических складах его нет. Компенсировать будет нечем. Хотя там должна быть техника на электрической тяге. В том числе пожарная и спасательная. Что там есть точно, я не знаю. Но эта информация есть у генерала. я ее получу. Я правильно понял? Вы предлагаете в первую очередь провести разведку складов Росрезерва. Это в противоположной стороне от города. Да, их надо взять под свой контроль как можно быстрее, чтобы избежать разграбления, самозахвата или мародерства. Если они получили повреждения, из-за которых доступ к складам оказался открыт, получив склады, мы получим средства к длительному существованию. Можно будет организовать спасательные работы и продумать вопросы размещения выживших. Если под земстрой один уцелел, то они смогут принять у себя на порядок больше людей, чем мы. Их бункер рассчитан на 100 лет. Если там возникнет паника, они могут запереться и все эти 100 лет никого не впускать. Но если в нашем распоряжении будут стратегические запасы, паники можно избежать. Если люди поймут, что им не угрожает голодная смерть из-за перенаселения, то вместо самоизоляции окажут помощь уцелевшим. Логично. Представьте мне свои соображения подробно, в письменном виде. Подготовьте рапорт как можно скорее. Сейчас на это нет времени. Инженерный отдел бункера невелик. У меня всего 6 человек, включая меня. Работа выше головы. Надо изготовить тележки для транспортировки топлива, приготовить бочки, проверить исправность дрезины. Состав, на котором вы сюда прибыли, все еще стоит у платформы. Если из-за частичного обрушения бункерной полости его окажется невозможно отогнать в тупик, дрезину до свободных путей придется нести на руках. Это несколько тонн, никаких сил не хватит, даже если использовать механические усилители конечностей. Поэтому мы попробуем поставить ее на временный колесный ход. Разрешите заняться рапортом после того, как станет ясно, что со складами Росрезерва. Так будет больше пользы. Разрешаю. Полковник скрыл раздражение. Майор оказался наглым и самоуверенным. Позволяет себе слишком много. Перечит, перебивает, не соглашается. Позже этот вопрос надо будет поднять перед генералом. Если майора бесит, что у него появился еще один начальник, то это его личные проблемы. Пока же гнобить майора он не станет. Похоже, майор оказался неплохим спецом. Его можно использовать с толком. Идите, занимайтесь подготовкой. Есть. И еще одно. Нам надо понимать, что конкретно мы будем искать в Москве. У меня нет адресов бомбоубежищ и объектов гражданской обороны. Может, командование располагает такой информацией? Я займусь этим. Майор вышел, и Брилев потянулся к карману за пузырьком с обезболивающим. Боль в контуженной руке усилилась, и он принял двойную дозу. Военврач бункера предостерегал от таких действий, но какая теперь разница? Мир сгорает в термоядерном огне, тут бы лишний день прожить. Так что одной проблемой со здоровьем больше, одной меньше, это уже не важно. Полковник запил таблетки остатками воды из бутылки и несколько секунд разглядывал опустевшую емкость. Надо произвести инспекцию складов бункера и выяснить, что имеется в их распоряжении и в каком состоянии. По опыту службы ему было хорошо известно, что записи в руководящих документах не всегда отражают истинное положение дел. Не хватало еще, чтобы какие-нибудь ОЗК оказались разукомплектованы, антирадиационные препараты просрочены или пара-другая коробок с сухим пайком тайно вскрыта и разворована личным составом, являющимся любителями рыбалки или охоты, или торговли всем этим в интернете. Инспекторская проверка продлилась до ночи, но крупных проблем не выявила. Чтобы не остаться один на один с мрачными мыслями, полковник разбирался с мелкими недочетами, вроде несовпадения размеров скафандров радиационной защиты с индивидуальными размерами 2 или 3 чрезмерно полных старших офицеров. За этим занятием его застал начальник инженерной службы. «Мы изготовили 2 телеги для транспортировки бочек с топливом. При необходимости на каждый уместится по 2 бочки. В телегу можно впрячься по 4, это ухватит. В крайнем случае, кто-то еще может толкать ее сзади, человека 2-3. Группа для действий на поверхности сформирована. Прошу разрешения на включение в ее состав бойцов вашей охраны». «Разрешаю». Полковник вспомнил о 4 спецназовцах, сопровождавших его секретным чемоданчиком. Его охраны они числились сугубо номинально. Как только он попал в лазарет, генерал забрал их и назначил в охрану командного отсека, чтобы не бездельничали, потому что они с Брилевым здесь лишние. Планировалось, что после доставки чемоданчика все 5 вернутся в Москву, в командный бункер РВСН, но все сложилось иначе. Что еще сделано? Из того, что можно сделать внутри бункера, все. Осталось проверить дрезину и выяснить состояние путей. Для этого необходимо выйти из бункера во внешнюю полость. Собирайте личный состав у входного шлюза в полной выкладке. Я проведу проверку боевой готовности. Группа покинет бункер, как только это позволит обстановка. Через 20 минут начинаю смотр. И обеспечьте меня локальной радиосвязью. Майор удалился, и Брилев направился в командный отсек. Санкционировать выход из бункера может только генерал. И он не сделает это до того, как станет окончательно ясно, что обмен ударами прекратился. Рисковать людьми никто не будет, и это правильно. Но доложить обо всем лучше заранее. Что у тебя? Генерал-лейтенант обнаружился еще более замученным, с явными следами передозировки транквилизаторов. Значит, спать так и не ложился. Отметок на стратегической карте, обозначающих уничтоженные цели и потерянные подразделения, стало раз в 10 больше. Все системы бункера функционируют штатно. Мною разработан план спасательной операции с целью эвакуации семей личного состава из районов с высокой степенью опасности. Для повышения эффективности спасательных мероприятий необходима информация о точном местоположении бомбоубежищ. С десяток секунд генерал слушал Брилева, потом прервал и устало произнес. Одобряю. Как только все это прекратится, сделаем, что сможем. Подготовьте подробный план. Генерал-лейтенант отвернулся и занялся разговором с одним из операторов боевых постов. Брилев окинул взглядом карт-планшеты, тщательно оценивая обстановку. Какие-то мобильные ракетные подразделения еще держались. Немного, и все за Уралом. Железнодорожных ракетных комплексов уже не было. Либо отстрелялись полностью, либо были уничтожены. Противник засыпал территорию страны термоядерными ударами тщательно и в несколько слоев. Мы ответили тем же. Арсенал у нас был меньше, но с учетом того, что союзники тоже выпустили все, что у них было, врагам должно было достаться еще сильнее, чем нам. Понять бы еще, что творится наверху. Брилев поймал на себе злой генеральский взгляд и направился к выходу. Едва мощный люк захлопнулся за его спиной, один из стоящих на охране спецназовцев спросил. «Товарищ полковник, разрешите обратиться? Что там наверху? Кто-нибудь уцелел?» Брилев обернулся и хотел ответить, как вдруг бункер тряхнуло, словно получивший удар мяч. Раздался тяжелый оглушительный грохот, и всех расшвыряло в разные стороны, словно кегли. Полковник врезался во вспучивающуюся пузырем стену. Черепную коробку и поврежденный локоть пронзило болью, и он потерял сознание.